«Наконец-то мы одни!» — восклицает она, улыбаясь и открывая объятия, чтобы принять знаменитую посетительницу, важную персону. «Да здравствует мой лидер!» Слишком знаменитую и слишком важную. Они оставались наедине не более 5 минут. Едва обменялись несколькими дружественными словами, как появились первые знакомые. У входа собрались любопытные. Все хотели видеть и приветствовать землячку, прибывшую из Сан-Паула, влиятельное лицо в стране. Останавливались, улыбались ей. Просители, не заставшие ее дома, благодаря обостренному по необходимости чутью, настигли ее в агентстве. Каждый пытался рассказать свою историю, грустную и правдивую. С 2 из них Тиета назначила встречу на утро у себя дома. Дона Кармазина выражает неудовольствие, но что это такое? В то же время ей нравится благожелательность и терпение Тиеты, готовой выслушать бедняка и помочь ему, беседовать с бездельником, который просто хочет поболтать, поблагодарить ее за свет. Смеется Антониета. «Эта история со священием уже выводит меня из себя». «Не говори так. Народ выражает свою признательность. Хорошие люди еще не испорчены цивилизацией». С улицы доносится голос команданта. Рушатся последние надежды Доны Кармазины. Усевшись в кресло и вытянув ноги, команданта демонстрирует свою решимость остаться надолго. Его интересует, когда Тиета собирается вернуться в Мангесеку. Они с Доной Лаурой отправятся туда на следующий день, сразу после завтрака. Не хочет ли она воспользоваться их лодкой? Воспользуется, да. Поскольку завершена покупка дома, купчая подписана, произведена оплата, ничто иное не удерживает ее в Агресте. Еще один посетитель появился, чтобы поговорить, и помешал интимной и важной беседе. Это был Асканио. Команданта не теряет случая покритиковать инициативу патриотически настроенного секретаря префектуры, его угрожающие краю туристские проекты. «Они покончат с нашим покоем. Я вырою окопы в Мангесеко, сооружу баррикады. Когда эти нудисты появятся там, я их встречу пулями». «Нудисты?» — заинтересовалась Тиета. «Да, а вы что, не знали?» «Я слыхала о чите, которая была здесь и отправилась в Мангесеку. И, прибыв туда, они разделись, и бух в воду голенькие, как Адам и Ева, бегали по пляжу». Безудержный смех потряс Антониету. Она не сдержалась. «Неужели и Рикардо видел обнаженных?» — спросила она, когда ей удалось справиться со смехом. Представив себе семинариста в обществе голой пары, все рассмеялись, включая Асканио. Команданте Дарио подхватил, торжествуя. «Это как раз то, о чем я толкую. Перпетуа и Падре, епископ Дон Жозе, вы, Тиета, все блюдут невинность мальчика, а друзья Асканио разделаются с этим в один прекрасный день. Какой смысл вам опекать целомудрие вашего племянника? Асканио импортирует разврат, отдает Мангесеко на откуп сводникам. Наша судьба — сводничество». Асканио не трогает трагическая перспектива, нарисованная команданте. «Вот увидите, команданте, тещина лачуга принесет вам целое состояние, будете меня благодарить. И вы тоже, Дона Тиета. Вы купили участок вовремя, цены на земли поднимутся». «Никакое состояние не возместит мне утраченного покоя», — заключил неподдающийся команданте. Он обращается к Тиете. «Итак, до завтра. Сразу после завтрака, около 1 часа дня. Согласны? Используем эти последние дни, пока Асканио не превратит в Мангесеко в Содом и Гоморру». «Вы уезжаете завтра, Дона Антониета?» — спрашивает виновато секретарь префектуры. «Не забудьте, в следующую субботу празднество, а вы его крестная мать». «Не забуду, нет. Не беспокойтесь, я не обману. Вернусь вовремя». Конфиденциальная беседа переносится на вечер. Дона Кармазина вздыхает. «Только уж обязательно. Если возникнет новая отсрочка, она взорвется, у нее полно важных и волнующих дел для обсуждения». Ей не приходит в голову, что больше всего заинтересована в разговоре Тиета.